«Это Алекс». Словно почувствовал, что о нем говорят, дьявольская интуиция и нервная восприимчивость жили в этом человеке. Алекс повернулся. На меня глянули очень заинтересованные, слегка насмешливые, грустные, еще какие-то очень сложные глаза. Потом мы встречались много раз, так как вместе работали. Он поразительно проникал в людей, с которыми его сталкивала судьба. Узнавал их, и уж если верил в них, то верил безоговорочно, преданно, и защищал их самозабвенно. Именно меня он выбрал для работы ответственной и опасной. Поверил в меня и начал работать над очень сырым, неподготовленным работником. С ним я прошла большую и трудную школу. Это была подлинная школа старика. Алекс был ее порождением и ее продолжением. В апреле 1936 года Борович выезжает в свою последнюю заграничную командировку, на этот раз резидентом в Шанхай. Вместе с ним в Китай отправилась его молодая жена Лидия Ефимовна Дорохова, которая в это время ждала ребенка. Они познакомились в Ленинграде в августе 1935 и через полгода поженились. Документы любящий супруг получил на фамилию Лидова, а его жена стала Лидией Ефимовной Лидовой. Основной задачей Алекса была связь с японской резидентурой, возглавляемой Рихардом Зорге. Отдавая должное разнообразным способностям Зорге, начальство в Москве было уверено, что тот еще не обрел достаточного опыта самостоятельной работы. Поэтому второй восточный отдел управления, курировавший резидентуру Рамзая, решил, что необходимы частые встречи Зорге с квалифицированными наставниками из центра. Борис Гудзь, работавший в восточном отделе с 1936 по 1937 год, пишет в своих воспоминаниях: «Алекс был в курсе принципиальных установок в руководстве разведки по операции, обладал большим опытом в разведывательной работе и поэтому мог бы совместно с Зорге обсуждать те или иные неотложные проблемы и принимать те или иные решения. Он имел полномочия корректировать работу Зорге в рамках поставленных перед ним задач. На него была возложена не просто живая связь, как бы транзитного характера, но и роль ответственного руководителя, рекомендации которого имели силу указаний центра». Борович хорошо знал Рихарда Зорге еще по Германии начала 20-х годов, а в начале 1933 года, работая в Бюро международной информации, во время подготовки разведчика к поездке в Токио, обсуждал с ним различные внешнеполитические проблемы. В своих тюремных записках в главе «Посещение Москвы» в 1933 году Зорге пишет об этом: «Радок из ЦК партии, согласие Берзина, подключился к моей подготовке. При этом в ЦК я встретился с моим старым приятелем Алексом. Радок, Алекс и я в течение долгого времени обсуждали общие политические и экономические проблемы Японии и Восточной Азии. Ни Радок, ни Алекс не навязывали мне своих указаний, они только излагали свои соображения». В главе «Моя поездка в Москву» в 1935 году Зорге вновь упоминает Боровича: «Я встретился с новым начальником 4-го управления Урицким и работавшим у него в подчинении Алексом». Работа в Шанхае была очень напряженной. Частые разъезды, встречи, обработка информации требовали много сил и времени. Пожалуй, наиболее важным результатом деятельности советской разведки в этот период было получено от Зорге сообщение о подписании пакта между Японией и Германией.